Глава 12. Кошки расположились по своему обыкновению разрозненной стаей. Одни сидели столбиками сантиметров по 80 в высоту, другие лежали, приподняв головы. Они будто чего-то ждали. Опять это было против обычных кошачьих правил. Раннее утро, бледный рассвет. В такой час нормальные кошки отправляются на заслуженный отдых после охоты и прочих уличных приключений. Но эти твари все меньше походили на то, чем люди продолжали их считать. Когда-то давно я видел по телевизору передачу. В ней рассказывалось, что в развалинах Римского Колизея живут тысячи кошек. Несмотря на свой природный индивидуализм, они образуют нечто похожее на стаи и даже имеют вожаков. Но наши кошки, несмотря на признаки стайности, были совсем другими. Они будто переросли самих себя. И не только в смысле размеров. Они стали совершенно другими. Теперь я ощущал это отчетливо. И еще я обратил внимание на то, что кошачье скопище состоит в основном из матерых тварей. Я, конечно, не зоолог, но мог определить, что молодняка совсем мало. Преобладали широкомордые, с пышными бакенбардами и обмороженными ушами у особи, пережившие не одну зиму. Так и повымрут наши чудо-кошечки. Где-то внутри у меня возникло странное и довольно неприятное ощущение. Сперва я не понял, что это такое. Будто открылась дверь в незнакомое темное помещение, полное непонятных запахов, звуков и движений. Кто и зачем их производил, понять было невозможно. За дверью стоял непроглядный сумрак, но там определенно кто-то был, совершенно незнакомый, чужой и слегка пугающий. И этот кто-то знал, что я здесь, рядом. И я, наконец, догадался, что все это значит. Я чувствовал кошек и понимал, что они чувствуют меня. Теперь между нами установилась отчетливая связь, природу которой я объяснить не мог. Это было совсем не то, что чувствовать человека, даже врага. К этому я уже начал привыкать. Вспомнился роман знаменитых фантастов. Какие были ощущения? Будто в лицо мне рассмеялась кошка. Вот на это самое и походило. Кошки и не думали смеяться, но оторопь моя от этого не уменьшилась. Они транслировали какую-то странную ауру, которая, как ни удивительно, резонировала с моей. Мне опять стало жутко. Я изменился, так же, как и эти кошки. И не исключено, что теперь мы явление одного порядка. Мутанты, перерожденцы, вышедшие за границы нормы. И, возможно, это только начало. Я взял себя в руки. Времени для рефлексий не было, а предпринять все равно ничего нельзя. Во всяком случае, пока. Кошачье скопище. Можно было легко объехать, но я все не трогался с мест. Я размышлял и словно чего-то ждал. Мне вдруг пришло в голову послать им сигнал. Повторяю, я не стал телепатом, не мог читать и передавать мысли на расстоянии, тем более, что у животных никаких мыслей не предполагалось, хоть эти кошки все меньше соответствовали привычным представлениям. Но я, кажется, был способен улавливать и транслировать некие образы и эмоции. Я вдруг представил себе рыжего кота Кузю, который жил у нас в доме до переезда в этот город. Кузя был ласковый и ужасно сообразительный. Иногда мне казалось, что он понимает мои слова, и не только. Бывали случаи, когда он делал именно то, чего я от него хотел, хоть и не говорил об этом. Я любил Кузю, и он наверняка любил меня. Хоть знатоки утверждают, что кошки не способны привязаться к человеку. Быть может, просто знатоки не способны понять кошек. Потому что, чем больше ты знаток, тем меньше места остается для эмоций. А с этими созданиями, похоже, лучше всего общаться на эмоциональном уровне. Я собрался послать стае сигнал, вложив в него образ рыжего Кузи и мое отношение к нему. Но меня что-то удержало. Мне вдруг показалось, что завеса, отделяющая меня от стаи, слегка приподнялась, мрак за приоткрытой дверью поредел, моей души коснулось нечто, что я определил бы как растерянность. От кошек исходила растерянность, я мог в этом поклясться. Я изо всех сил напряг свое чутье. Странное дело, каждая кошка в отдельности не испытывала ничего и ничего не излучала. Она оставалась обычным животным, не считая увеличившихся размеров. Но вся стая, как одно целое, порождала некое новое качество. Сейчас это было недоумение, и касалось оно именно меня. Я не уловил угрозы. Я уловил другое. Стая будто не понимала, кто я такой, и не знала, как ко мне относиться. Она почему-то не считала меня обыкновенным человеком. Она считала меня кем-то родственным себе и будто ждала от меня чего-то. Несколько минут я сидел неподвижно, прислушиваясь к себе и пытаясь расшифровать словами полученный эмоциональный сигнал. Я вспомнил рассказ убиенного комодовца Жейки. А потом они вдруг как завоют все вместе. Такой звук, что аж волосы дыбом. Я отчетливо так слышно. Убирайтесь! Что ж, странная кошачья общность, возможно, именно так пыталась общаться с другими людьми, не похожими на меня. Стая, образующая не то коллективный интеллект, не то что-то вообще непонятное, могла в случае крайней необходимости прибегнуть к такому необычному вербальному способу. Но ей он был определенно чужд. Ей гораздо проще было установить связь со мной безо всякого членораздельного коллективного мяуканья. Впрочем, мои умствования ничего не проясняли, и заниматься ими не имело смысла. Я закрыл глаза и представил, насколько я тороплюсь в крепости, как кошки уступают мне дорогу. Когда я поднял веки, мостовая была чиста. Хвостатые твари исчезли. Лишь где-то внутри у меня осталось послевкусие чужого вопроса, на который я так и не ответил. Я тронул с места и, невольно поддавая газу, поехал к работягам. Сквозь гул мотора до меня донеслась отдаленная стрельба.